Глава 2. Оригенизм в VI веке. Леонтий Византийский. После смерти блаженного Феодорита Кирского, 466 год, и вплоть до эпохи императора Юстиниана, с 527 по 565 годы, сторонники халкидонского дефизитства защищались от нападок монофизитов путем пассивной апологетики. Творческих мыслителей среди них почти не было. Однако при Юстиниане на поверхность всплыла старая традиция оригенизма, возродившаяся в интересном, но двусмысленном богословии Леонтия Византийского. Оригенизм представлял собой направление христианской мысли, ведущее свое начало от Оригена, христианская апологетика которого успешно использовала эллинистические и философские категории, что позволило ему привлечь к христианству многих языческих философов. Ориген умер в 255 году, едва ли не мученической смертью, в общении с церковью, а его писаниями пользовались все представители христианского богословия IV века. Но вскоре отношение к его писаниям постепенно стало меняться. Неправославность многих взглядов Оригена делалась все более очевидной. Стоит лишь внимательно прочесть его основной труд о началах. Однако сочинения его сложны и многословны, их прочтение требует серьезного усилия, а последователи Оригена, вполне осознававшие уязвимость своего учителя, не стесняясь, сглаживали все шероховатые места в его сочинениях. Несмотря на их усилия, репутация оригенизма все ухудшалась. В 400 году Феофил Александрийский добился осуждения Оригена на соборе и счел возможным использовать обвинение в оригенизме как оружие против нелюбимого им Златоуста, приютившего монахов оригенистов. В начале VI века, по соседству со знаменитой Великой Лаврой Святого Саввы, неподалеку от Мертвого моря в Палестине, возник монастырь под названием Новая Лавра. Он был основан восставшими и отколовшимися монахами Старой Лавры, которые называли себя исаохристы. Вслед за Оригеном исаохристы верили, что при всеобщем воскресении, апокатастасис, все восстанут в одинаковом состоянии, равном Христу. Святой Савва был тогда еще жив, и, несмотря на свой чрезвычайно преклонный возраст, ему было тогда около 100 лет, самолично отправился в Константинополь жаловаться императору Юстиниану на исаохристов, а также на соперничавших с ними оригенистов, а протоктистов. В результате, после нескольких заседаний Синода в 543 году, был издан строгий императорский эдикт против Оригена. В последующие 10 лет, истекшие до Пятого Вселенского Собора, Юстиниан всеми силами старался примирить халкидонских и монофизитских епископов. В поисках нейтрального представителя он случайно наткнулся на оригениста Леонтия Византийского. Когда святой Савва поехал в столицу жаловаться на исаохристов, эти последние тоже послали к императору делегацию, в составе которой находился и вышеупомянутый Леонтий. Здесь следует заметить, что Леонтий Византийский на самом деле был родом из Иерусалима, и его необходимо отличать от другого богослова того же периода, Леонтия, прозывавшегося Иерусалимским, хотя на самом деле он происходил из Византии. Леонтий Византийский появился на сцене в следующей исторической ситуации. Император Юстиниан занимался поисками богослова, который сумел бы так интерпретировать решения Халкидонского собора, чтобы они оказались приемлемыми для монофизитской оппозиции. Оригенисты же, которые как раз в это время были осуждены, но не желали уходить со сцены, охотно предложили императору свои услуги в качестве лучших специалистов по христологии. До нас дошли три книги Леонтия «Против Нестериан и Евтихиан», 30 глав «Против Севира Антиохийского» и «Эпилисис» или «Против Монофизитов», сочинение, излагающее христологические взгляды автора. Писания Леонтия были впоследствии использованы рядом богословов, в частности, его цитировал святой Иоанн Дамаскин. Нужно сказать, что богословский метод Леонтия весьма схоластичен, абстрактен и вполне чужд сотериологической направленности, столь характерной для христологии святых отцов. Однако достоинство мысли Леонтия состоит в том, что он ввел несколько полезных концепций и нашел правильные слова для их выражения. Ему удалось подобрать терминологию, выражающую связь между понятиями «природа» – «физис», «усия» – «сущность», то есть нечто общее, и «ипостась» – нечто, выражающее идею самобытности. Леонтий предложил новый термин «во ипостасность» – «энипостасион», применимый в тех случаях, когда усия, сущность, становится конкретной ипостасью. Такая терминология допускает наличие нескольких сущностей в одной ипостаси, что, в свою очередь, позволяет говорить о составной или сложной ипостаси – ипостасис стетос. Говоря формально, Леонтий употребляет тот же самый термин, что и Севир Антиохийский, который считал, что конкретная реальность Христа представляет собой составную ипостась или природу. Но у Леонтия эта терминология появляется в совсем ином философском контексте, нежели у Севира. По всей видимости, логика рассуждений Леонтия сводится к тому, что он, как и подобает уважающему себя оригенисту, верил в предсуществование душ. Душа и составляет человеческую природу, ибо материя тела есть следствие грехопадения. На христологическом уровне это означает, что предсуществовавший логос и предсуществовавшая душа природа вместе составляют ипостасное единство. Поскольку в оригенизме предвечное единство Бога и тварных духов, расторгнутое грехопадением, но сохранившееся в единственном случае Христа, есть единство существенное по существу, то и ипостасное единство упраздняло различие между Творцом и тварью. Основная ошибка оригенизма и вообще лишало Бога воплощения его православного святоотеческого смысла. В сущности, христологические проблемы, вероятно, не представляли особого интереса для оригениста Леонтия, хотя он и пытался услужить Юстиниану, защищая дефизитство. Единственной причиной, почему его писания не были преданы забвению, был введенный им термин «энипостасион» – «во ипостасность». Он стал применяться повсеместно, хотя и не в том значении, которое в него вкладывал Леонтий. Вкратце, этот новый смысл сводится к нижеследующему. Ипостась слова, именно как ипостась, то есть как личность, восприняла человечество. Бог не стал человеком по существу, ибо Отец и Дух не воплотились. Именно поэтому и только поэтому воплощенный Сын Божий представляет собой новое воспринятое измерение божественной личности Логоса, и в нем человечество становится собственным человечеством его личности. В таком контексте термин «энипостасион» – «во ипостасность» можно применить и к личности Христа. Человечество в нем воипостасировано. Очень скоро Леонтий исчез со сцены, спасаясь от гонений на оригенистов, которые разразились после осуждения Регена V Вселенским собором. Анафемы этого собора касались наиболее уязвимых моментов учения Оригена, а именно его космологии и антропологии, очевидных порождений его платонизма. Если кто говорит, что все разумные существа были сотворены лишь в виде бестелесных и совершенно нематериальных духов, что, утратив желание божественного созерцания, они обратились к дурному, облеклись телами разной степени совершенства и получили имена, и потому одни стали называться херувимами, другие – серафимами, то да будет анафема. Анафема вторая. Здесь очевидно намерение церкви отвергнуть понимание разнообразия и уникальности как чего-то дурного. Напротив, в оригенизме различие имен, то есть разнообразие творения, понимается как результат грехопадения. И такое понимание представляет собой естественное следствие эллинистической концепции Бога как безличной силы, поглощающей и растворяющей в себе все. Восьмая анафема касается непосредственно христологических проблем. Если кто говорит, что Бог – Слово, один из Пресвятой Троицы не есть сам Христос, но является им путем использования, осуществленного, утверждают они, посредством уничтожения разума, связанного с самим Богом Словом, который разум, собственно, и называют Христом, и если кто говорит, что Слово зовут Христом из-за этого разума, и что разум называют Богом из-за Слова, да будет анафема. Анафема восьмая. Эта анафема направлена против учения о том, что Слово может получить имя Христа, но не стать им на самом деле. Идеи, по сути дела, отрицающей воплощение. Произнеся анафему Оригену, церковь вместе с ним покончила и со смутьянами в Новой Лавре, уже упоминавшимися выше и со христами, равные Христу, и соперничавшими с ними протектистами, сотворенные от начала. Леонтий Византийский лично не был осужден собором 553 года, и прежде чем окончательно исчез из виду, некоторое время принимал участие в полемике с появившейся тогда новой ересью – автартодокетизмом. Возникновение этой ереси связано с именем Юлиана Галикарнасского, монофизита и главного оппонента Севира Антиохийского. Его монофизитство не было связано с автартодокетизмом, так как обе ереси имеют дело с разными аспектами личности Христа. Известно, что император Юстиниан в конце жизни сделался сторонником автартодокетизма, будучи в то же время православным и приверженцем халкидонского богословия. Ересь эта представляла собой разновидность докетизма и утверждала, что тело Христа было нетленным. Логика этого утверждения основывалась на том, что поскольку смерть есть последствия греха, а Христос был безгрешен, постольку тело его не было подвержено тлению. Из этого непосредственно вытекает, что действия Спасителя, по видимости, отражавшие падшую тленную человеческую природу, голод, страх, самая смерть, были либо притворством, либо лишь виделись окружающим. На самом деле, по православному учению, Христос соединился с падшей, тленной человеческой природой именно для того, чтобы через свою смерть и воскресение вернуть ей первозданную благодать и избавить ее от тления. Хотя на нем самом не было греха, он вольно восприял последствия грехопадения, чтобы спасти падшего человека. Поэтому он и называется «Новый Адам». Более поздние отцы церкви, особенно преподобный Иоанн Дамаскин, также осуждали автартодокетизм. Существует мнение, что зеон – обряд добавления горячей воды, теплоты к евхаристической чаше, характерной лишь для византийской литургии, был введен при Юстиниане, а возможно и его стараниями в связи со спорами о нетленности тела Христова. Самое слово «зеон» происходит от греческого «зои» – «жизнь». Теплота означает жизнь и жизнеподательность Евхаристии как воскресшего тела Христова, нетленного в воскресении, а не до воскресения, как думали автоортодокеты.